На другой день Полуянов проснулся очень рано и отправился к заутренне. Харитон Артемич едва дождался его, сидя за самоваром. — Уж я думал, что ты совсем ушел, Илья Фирсыч. Даже испугался. — Не беспокойся, никуда не уйду. Помолиться Богу сходил, с попом поговорил, потом старика Нагибина встретил. Кощей проклятый! Потом иду это по улице, как шарахнется мимо рысак. Чуть-чуть не задавил. Смотрю, Мышников катит. Вот-вот, он у нас раздулся, как клещ в собачьем ухе. Всех зорит. Потом встретил Луковникова с дочерью. Старик-то что-то на одну ногу припадает, а дочь совсем большая. Тоже плохо, Тарас Семенович, того, гляди, и совсем скопутится. Завяз он своей вальцовой мельницей. Харитон Артемич страшно боялся, чтобы Полуянов не передумал за ночь, мало ли что говорится под пьяную руку. Но Полуянов понял его тайную мысль и успокоил одним словом — подтянем. Устинка Луковникова жила сейчас у отца. Она простилась с гостеприимным домом Стабровских еще в прошлом году. Ей очень тяжело было расставаться с этой семьей. Но отец быстро старился и скучал без нее. Сцена прощания вышла самая трогательная, а мисс Дудель убежала к себе в комнату, заперлась на ключ и ни за что не хотела выйти. «Мы все так жились с тобой», — говорил Стабровский, обнимая Устеньку. «Я, по крайней мере, смотрю на тебя и думаю о тебе, как о родной дочери. Даже как-то странно представить, что вдруг тебя не будет у нас. Ведь я по-прежнему буду бывать у вас каждый день, Болеслав Брониславович», — точно оправдывалась Устенька. «И потом я столько обязана всем вам. Сейчас, право, даже не сумею всего высказать». Они просидели целый вечер в кабинете Стабровского. Старик сильно волновался и несколько раз отвертывался к окну, чтобы скрыть слезы. — Вот уж вы совсем большие, взрослые девушки, — говорил он с грустной нотой в голосе. — Я часто думаю о вас, и мне делается страшно. — Чего ж бояться, папа? — удивлялась Дидя. — Под старость ты делаешься сентиментальным. — Чего я боюсь? Всего боюсь, детки. Трудно прожить жизнь, особенно русской женщине. Вот я и думаю о вас. Что вас будет интересовать в жизни? С какими людьми вы встретитесь? Сейчас мы еще не поймем друг друга. Стабровский действительно любил Устеньку по-отцовски. И сейчас невольно сравнивал ее с Дидей, сухой, выдержанной и насмешливой. У Диди не было сердца, как уверяла мисс Дудель. И Стабровский раньше смеялся над этой институтской фразой, а теперь невольно должен был с ней согласиться. Взять хоть настоящий случай. Устенька прожила у них в доме почти 8 лет, сроднилась со всеми. И на прощание у Диди не нашлось ничего ей сказать, кроме насмешки. «Папа, будем смотреть на вещи прямо», объясняла она отцу при Устеньке. Я даже завидую Устеньке. Будет она жить пока у отца, потом приедет с ярмарки купец и возьмет ее замуж. Одна свадьба чего стоит? Все будут веселиться, пить, а молодых заставят целоваться. Устенька густо покраснела и ничего не ответила. А Стабровский вспылил. Это был, кажется, еще первый случай, что он рассердился на свою Дидю. «Да, она идет к своим», — заговорил он, делая широкий жест. «Это законное стремление. Птенчик оперился, вырос и прибивается к своей стае. А вот ты этого не понимаешь, Дидя, что есть свои и что есть мертвая тяга к общему делу. О, как я это ценю! Мы во многом не согласимся с Устенькой. За многое она отнесется ко мне критически, может быть, даже строго осудит. Но я понимаю ее теперешнее настроение. Хорошее, светлое, доброе. Устенька, я понимаю больше, чем ты думаешь. Хотя многого и не могу сейчас высказать. Иди, славяночка, к своим и ничего не бойся. Великая будущность перед русской женщиной. и великая, счастливая работа. Дай я тебя благословлю. Диди сделалось стыдно за последовавшую после этого разговора сцену. Она не вышла из кабинета только из страха, чтобы окончательно не расстроить расчувствовавшегося старика. Ставровский положил свою руку на голову Устиньи и заговорил сдавленным голосом. «Славяночка, ты уходишь из этого дома навсегда. Впечатления детства остаются в памяти на всю жизнь, и ты запомни, что отсюда ты вынесла. Здесь тебе говорили, нет ни немцев, ни жидов, ни славян, а есть просто люди, люди хорошие и дурные. Счастье заключается в труде на пользу других. Пока мы можем быть в лучшем случае справедливыми и хорошими только у себя в семье. Но нельзя любить свою семью, если не любишь других. Мы, старики, прошли тяжелую школу, с нами были несправедливы, и мы были несправедливы. И это нас мучило, делало несчастными и отравляло даже то маленькое счастье, на какое имеет право каждая козявка. Иди, славяночка, к своим. Там уже есть много хороших людей. Добрым и честным принадлежит мир. Есть богатые и бедные люди, красивые и некрасивые, старые и молодые, образованные и необразованные. Но одно великое равняет всех. Это совесть. Без совести нельзя жить, как без солнечного света. Ведь и любовь тоже совесть, высшая совесть, когда человек делается и лучше, и чище, и справедливее. Господи, отец, кажется, сошел с ума, с ужасом думала Дидя, стараясь смотреть в угол. Говорит точно ксенс. Расчувствовался старикашка. Да, Устинька много хорошего вынесла из этого дома и навсегда сохранила о Ставровском самую хорошую память, хотя представление об этом умном и добром человеке постоянно в ней двоилось. Вернувшись к отцу, Устинька в течение целого полугода никак не могла привыкнуть к мысли, что она дома. Ей даже казалось, что она больше любит Ставровского, чем родного отца, потому что с первым у нее больше общих интересов, мыслей и стремлений. Старая нянька Матрена страшно обрадовалась, когда Устинька вернулась домой, но сейчас же заметила, что девушка вконец обосурманилась и тоскует о своих поляках. «Испортили они тебя, Устинья Тарасовна!» — повторяла старуха при каждом удобном случае. «Погляжу я на тебя! Как тебе скучно дома-то!» Замечал это и сам Тарас Семенович, хотя и не высказывался прямо. «Ничего, помаленьку привыкнет. Самое главное, что больше всех тяготило Устеньку, это сознание собственной ненужности у себя дома. Она чувствовала себя какой-то гостьей. «Это скучно, папа, сидеть без дела», — объясняла она отцу. «Что же я-то могу придумать? Ежели в учительнице идти, так будешь хлеб отбивать у других бедных девушек. Это нехорошо. Уроки давать то же самое. Поживи, отдохни». «Ах, какой ты папа! Отчего отдыхать? Это, наконец, смешно. Читай книжки». Устинька много читала. Но это еще не было настоящим делом. Впрочем, ее скоро выручили полученные в доме Ставровского знания. Раз она пришла в библиотеку, и доктор Кочетов сразу предложил ей занятия при газете. «Мы все тут очень слабы по части языков. А ведь вы знаете. Одним словом, вы нам поможете, Устенька. Кажется, вы даже по-английски переводите». «Я училась, но, право, не знаю, справлюсь ли. Вам что нужно переводить?» «Ах, да! Главного-то я и не сказал. Нам нужна переводчица для газеты, понимаете? Это известный даже шик пользоваться материалами из первоисточника, а не из третьих рук». Благодаря своему знанию языков Устенька попала прямо в центр провинциального оппозиционного издания. Составом редакции, благодаря доктору Кочетову, она была знакома еще раньше, а теперь сделалась невольной участницей уже самого дела. Это и были те свои, о которых говорил ей на прощание Ставровский. Да, это действительно были свои. Те свои, которым она принадлежала по инстинкту. Работа в редакции «Запольского курьера» для Устеньки была своего рода воскресеньем. Сюда стекались протестующие элементы с громадной территории. И как ни была стеснена деятельность маленького провинциального издания, она все-таки сказывалась в общем строе. Конечно, ничего систематического здесь не могло быть, и все дело сводилось на то, чтобы с большей или меньшей ловкостью воспользоваться моментом, как говорил Харченко. Хитрый Хохлик сосредоточил все свои боевые силы на преследовании банковских воротил, а главным образом, конечно, Мышникова. Его уже раз пять судили в окружном суде за диффамацию и клевету, и он с торжеством выходил сухим из воды. «А мы опять воспользуемся моментом», — говорил он, возвращаясь из суда в редакцию. «Подождите, господа, смеется последний, а мы еще посмотрим». В редакции по вечерам собирались разные протестанты и обсуждали нараставшие злобы дня. Собственно, редакцию составляли Харченко и Кочетов, а остальные только помогали. Здесь Устенька прошла целый курс знаний, которых нельзя получить было нигде больше. Она отлично познакомилась с вопросами городского хозяйства, с задачами земского самоуправления, с экономической картиной целого края, а главное, с тем разрушающим влиянием, которое вносили с собой банковские дельцы, и в том числе старик Стабровский. Ей часто делалось больно, когда упоминалось это дорогое для нее имя с очень злыми комментариями. И больно, и досадно, а нельзя было не согласиться. Получалась самая мучительная раздвоенность. «Ну, что у вас нового?» — спрашивал Тарас Семенович, когда Устенька возвращалась домой с кипой газет. «Все за мухой с обухом гоняетесь?» Втайне старик очень сочувствовал этой местной газете, хотя открыто этого и не высказывал. Для такой политики было достаточно причин. За дочь Тарас Семенович искренне радовался, потому что она, наконец, нашла себе занятие и больше не скучала. Теперь и он мог с ней поговорить о разных делах. «Ты у меня теперь в том роде как секретарь», — шутил старик, любуясь умной дочерью. «Право. Другие-то бабы ведь равнешенько ничего не понимают, а тебе до всего дело. Вот еще погоди, с Харченкой на подсудимую скамью попадешь». «Если бы это было нужно, папа, то отчего же не пойти за правое дело?» «Оно, конечно, так. А мы вот все боимся правды-то». Приглядываясь к новым людям, Устенька долго не могла разобраться в своих впечатлениях и многого не могла понять. Жизнь давала себя знать, разбивая на каждом шагу молодые иллюзии и счастливые верования. По временам Устеньке делалось просто страшно. Боже мой! Кругом столько самого бессмысленного и обидного зла. Большинство точно сознательно старалось делать зло даже самим себе. Тут даже не спасало образование. Живым примером являлся доктор Кочетов, который все чаще и чаще приходил в редакцию в ненормальном виде. Первое время он стеснялся Устеньки, а потом махнул рукой. «Доктор, неужели вы не можете удержаться?» — спрашивал его Устенька. «Ведь есть же сила воли». «Вам жаль меня?» «Да, не стоит. Я сам сначала тоже жалел себя. А потом, одним словом, не стоит говорить». Устеньке делалось жутко, когда она чувствовала на себе пристальный взгляд доктора. В этих воспаленных глазах было что-то страшное. Девушка в такие минуты старалась его избегать. «Барышня, а вы не находите меня сумасшедшим?» — спросил ее раз доктор с больной улыбкой. «Будемте откровенны. Я самое худшее уже пережил и смотрю на себя, как на пациента». «Не знаю, доктор, вы просто нездоровы». «Да-да, нездоров. Ах, если бы вы только видели, какие ужасные ночи я провожу. Засыпаю я только часов в 6 утра и все хожу. Вдруг делается страшно-страшно, до слез страшно. Хочется куда-то убежать, спрятаться». В маленьких провинциальных городках тайны не могут существовать. Устенька, несмотря на свое девичье положение, знала многое, чего знать девице не полагалось. Источником этих закулисных сведений являлась главным образом старая нянька Матрена. Семейное положение доктора Кочетова давно сделалось притчей во языцах. Все знали, как он женился и как Прасковья Ивановна забрала его под башмак. Последнюю новостью в докторской биографии было то, что адвокат Мышников сильно ухаживал за Прасковьей Ивановной и ежедневно бывал в Бубновском доме. «Раньше-то сама Прасковья Ивановна припадала к нему», — объяснила Матрена старческой наивностью. «Даже совсем без стыда гонялась. А нынче уж, видно, Мышников погнался за ней. Змей лютый, одним словом. Ох, грехи!» «Няня, не смейте мне ничего говорить о докторе». «Да ведь весь город говорит, только в колокола не звонят». Разгадка мрачного настроения доктора была налицо. Доктор Кочетов переживал ужасное время. Он дошел до того состояния, когда люди стараются не думать о себе. В нем точно жили несколько человек. Один, который существовал для других, когда доктор выходил из дому, другой, когда он бывал в редакции «Запольского курьера», третий, когда он возвращался домой, четвертый, когда он оставался один, пятый, когда наступала ночь. Этот пятый просто мучил его. Мысль о сумасшествии появлялась у доктора уже раньше. Он начинал следить за каждой своей мыслью, за каждым словом, за каждым движением. Но потом все проходило. Эти припадки мнительности начали повторяться все чаще и принимали все более мучительную форму. Успокоение давала только Мадера. В Бубновском доме царил какой-то дух Мадеры. Доктор пил потихоньку, как это делал покойный Бубнов, и как сейчас это делала Прасковья Ивановна. Окончательным поворотным пунктом в психологии доктора послужило открытие, что Прасковья Ивановна устроилась по-новому. Сначала доктор получил анонимное письмо, раскрывавшее ему глаза на отношение жены к Мышникову. Получил и не поверил, приписав его проявлению тайной злобы. Потом получено было второе письмо, третье, четвертое. Тайный враг не дремал и заботился о нем как самый лучший друг. Невольно доктор начал следить за женой и убедился в том, что тайный корреспондент был прав. Он знал, когда жена уходила на свидание, знал, когда она ждала Мышникова, знал, когда она рассчитывала, что он уйдет из дому, знал и скрывался. Теперь роли переменились. Раньше Прасковья Ивановна ухаживала за Мышниковым, а сейчас наоборот. Дело дошло до того, что всесильный Мышников даже ухаживал за ним. Доктору делалось стыдно за любовников, за себя, за тот позор, который густым облаком покрывал всех, ведь и сам он не лучше других. Больше всего пугало доктора то, что его ничто не интересовало. Не все ли равно? Сегодня жена обманывает его, завтра будет он ее обманывать. Только небольшая перемена ролей. Он давно перестал бывать у Стабровских, раззнакомился почти со всеми и никого не желал видеть. Для чего? Оставалась, правда, газета, но и тут дело сводилось на простую инерцию и на отдел привычных движений. Сначала доктор стеснялся приходить в редакцию в ненормальном виде, а потом и это чувство простого физического приличия исчезло. Не все ли равно? Он приходил теперь в редакцию с красными глазами, опухшим лицом и запойным туманом в голове. Что же, пусть все видят, удивляются, презирают, жалеют. В глубине души доктор все-таки не считал себя безнадежным алкоголиком, а пил так, пока, чтобы на время забыться. Иногда у него являлась спасительная мысль бежать из проклятого Заполья, куда глаза глядят. Но ведь это последнее средство было всегда в его распоряжении. Его все-таки что-то удерживало, какое-то смутное чувство собственного угла, какого-то неисполненного долга. Что-то такое еще оставалось впереди, неопределенное и смутное. Одной ночи доктор не мог вспомнить без ужаса. Он выпил вечером целых две бутылки Мадеры. Долго ходил он по кабинету, думал вслух, ложился на диван и снова вставал, чтобы шагать по кабинету. Он знал, что не уснет до самого утра. Вдруг, лежа на диване, он почувствовал, как в нем стынет вся кровь, и сердце перестает биться. Его охватила ужасная мысль, вернее, ощущение, точно он раздваивался и переставал уже быть самим собой. Да, он это чувствовал всем своим телом, опухшими от пьяной водянки ногами, раздутую печенью. Он больше не был он, доктор Кочетов, а тот другой Бубнов, который вот так же лежал на диване, опухший от пьянства и боявшийся каждого шороха. Доктор боялся пошевелиться, открыть глаза, точно его что придавило. Да, он превратился в Бубнова. Галлюцинация продолжалась до самого утра, пока в кабинет не вошла горничная. Целый день потом доктор просидел у себя и все время трепетал, вот-вот войдет Прасковья Ивановна. Теперь ему начинало казаться, что в нем уже два Бубнова, один мертвый, а другой умирающий, пьяный, гнилой до корня волос. Он забылся, только приняв усиленную дозу хлоралгидрата. Проснувшись ночью, он услышал, как кто-то хриплым шепотом спросил его: «Ты здесь?» Это был бубновский голос. И доктор в ужасе спрятал голову под подушку, которая казалась ему бубновым, мягким, холодным, бесформенным. Вся комната была наполнена этим бубновым, и он даже принужден был им дышать. Целых три дня продолжались эти галлюцинации, и доктор освобождался от них, только уходя из дому. Но роковая мысль тут не оставляла его. Сидя в редакции «Запольского курьера», доктор чувствовал, что он стоит сейчас за дверью, и что маленькие частицы его постепенно насыщают воздух. Конечно, другие этого не замечали, потому что были лишены внутреннего зрения и потому что не были бубновыми. Холодный ужас охватывал доктор, он весь трясся, бледнел и делался страшным. — Вам дурно, доктор? — спрашивала Устенька, сидевшая за своим столиком с корректурами. — Я принесу воды. — Ради бога, не двигайтесь, — умолял доктор шепотом. Ему казалось, что стоило Устеньке подняться, как все мириады частиц Бубнова бросятся на него, и он растворится в них, как крупинка соли, брошенная в стакан воды. Эта сцена закончилась глубоким обмороком. Очнувшись, доктор ничего не помнил, и это мучило его еще больше. Он тер себе лоб, умоляюще смотрел на ухаживавшую за ним Устеньку и мучился, как приговоренный к смерти. Память вернулась только ночью, когда доктор лежал у себя в кабинете и мучился бессонницей. Так продолжалось изо дня в день. И доктор никому не мог открыть свои тайны, потому что это равнялось смерти. Муки достигали высшей степени, когда он слышал приближавшиеся шаги Прасковьи Ивановны. О, он также притворялся спящим, как это делал Бубнов, также затаивал от страха дыхание и немного успокаивался только тогда, когда шаги удалялись, и он подкрадывался к заветному шкафику с Мадерой и глотал новую дозу отравы с жадностью отчаянного пьяницы. Когда пришел навестить его старик Кацман, произошла совсем дикая сцена. — Ну что, коллега, как вы себя чувствуете? — спрашивал Кацман, нюхая пропитанный Мадерой воздух. — Ничего. Отлично. А дайте-ка ваш пульс. Эта фраза привела Кочетова в бешенство. — Кто смеет трогать его за руку? Он страшно кричал, топал ногами и грозил убить проклятого жида. Старик-доктор покачал головой и вышел из комнаты. Однажды ночью, когда Кочетов шагал по своему кабинету, прибежала какая-то запыхавшаяся женщина и Христом Богом молил его ехать к больной. «Ох, у смерти конец, родненький!» — причитала она. «Зашлась наша-то барыня! Лежит, глазки закатила! Ох, смертенька!» «Да какая барыня? Говори толком!» «А Серафима Харитонна?» «Какая Серафима Харитонна? Ах ты, Господи! Ну, которая за Колобовым, за Галактионом Михеичем, еще пароходы у него!» Доктор давно не практиковал, но тут по какой-то инерции согласился и поехал. В маленьком домике Колобова, где жила Серафима с детьми, шел страшный переполох. Доктора встретила в передней Харитина, бледная, но спокойная. «Простите, что мы потревожили вас, Анатолий Петрович. С сестрой плохо, а Кацман сам болен». Проходя мимо двери в столовую, Кочетов увидел Галактиона, который сидел у стола, схватившись за голову. Больная лежала в спальне на своей кровати со стиснутыми зубами и закатившимися глазами. Около нее стояла девочка-подросток и с умоляющим отчаянием посмотрела на доктора. «Мама умерла», — прошептала она, точно боялась кого разбудить. Доктор приложил ухо к груди больной. Сердце еще билось, но очень слабо. Точно его сжимала какая-то рука. Это была полная картина алкоголизма. Жертва за польской Мадеры умирала. Пущены были в ход холодные компрессы, лед, нашатырный спирт и обтиранье, пока больная не вздохнула и не открыла глаза. «Принесите сюда Мадеры», — шепнул доктор Харитине. Через минуту в спальню вошел с только что откупленной бутылкой вина Галактион, налил рюмку и подал больной. Она взглянула на него, отрицательно покачала головой и проговорила слабым голосом. — Вы, кажется, считаете меня за пьяницу, а я совсем не пью. Как доктор не уговаривал ее, больная осталась при своем. Галактион понял, что она стесняется его, и вышел. Харитина приподняла больную на подушки, но у нее голова свалилась на сторону. — Посылайте скорее за священником, — шепнул доктор. — Да ведь мы староверы. Никого из наших стариков сейчас нет в городе, — с ужасом ответила Харитина, глядя на доктора широко открытыми глазами. — Ужели она умрет? Спасите ее, доктор. Ради всего святого, доктор. От паралича сердца спасения нет. Доктор, доктор! Но доктор уже шел в столовую с бутылкой в одной руке и с рюмкой в другой. Галактион сидел у стола. — Идите, проститесь с женой, — сказал доктор, усаживаясь к столу и ставя перед собой бутылку. — Все кончено. Галактион взглянул на него, раскрыл рот, чтобы сказать что-то, и выбежал из столовой. Доктор проводил его глазами, улыбнулся и спокойно налил себе рюмку Мадеры. Больная полулежала в подушках и смотрела на всех осмысленным взглядом. Очевидно, она пришла в себя и успокоилась. Галактион подошел к ней, заглянул в лицо и понял, что все кончено. У него задрожали колени, а перед глазами пошли круги. Серафима, «Благослови детей!» — проговорил он сдавленным голосом. Больная наморщила лоб и тревожно посмотрела кругом, кого-то отыскивая. Галактион понял этот взгляд и подвел дочь Милочку. «Сережи нет, он уехал в гимназию. Благослови Милочку!» Девушка зарыдала, опустилась на колени и припала головой к слабо искавшей ее материнской руке. Губы больной что-то шептали, и она снова закрыла глаза от сделанного усилия. В это время Харитина привела только что поднятую из постели 12-летнюю Катю. Девочка была в одной ночной кофточке и ничего не понимала, что делается. Увидев плакавшую сестру, она тоже зарыдала. Больная благословила девочку и сделала глазами Харитине знак, чтобы увели детей.